Одесса просто сошла с ума. Особенно любили их пьесы «Поташ» и «Перламутр». Мой Вронский оказался в той же труппе. Ему предложили поменять фамилию. Он сделал это без возражений, изящно добавив к своей фамилии приставку «СКА». Получилось тоже красиво «СКА Вронский». А вы знаете, как я стал Утесовым? Когда Скавронский впервые пригласил меня сыграть в дачном спектакле «Водевиль. Разбитое зеркало», он спросил: «Как вы хотите называться?» Этот неожиданный вопрос не удивил меня. Тогда очень часто люди, приходя на сцену или в литературу, брали красивые и романтичные имена. Вопрос не удивил меня, но взбудоражил. «Действительно, как же я хочу называться?» «Да уж, как-нибудь красиво и возвышенно». Зная историю с переделкой Скавронского, я решил взять себе такую фамилию, какой никогда еще ни у кого не было. То есть просто изобрести новую. Естественно, что все мои мысли вертелись около возвышенности. Я бы охотно стал Скаловым. Но в Одессе уже был актер Скалов. Тогда, может быть, стать Горским, но был в Одессе и Горский. Были и Горев, и Горин, чего только не было в Одессе. Но кроме гор и скал должны же быть в природе какие-нибудь другие возвышенности. Холм, например. Может быть, сделаться холмским или холмовым? Нет, в этом есть что-то грустное, кладбищенское, могильный холм. Что же есть на земле еще выдающееся? Мучительно думал я, стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Боже мой, утесы! Есть же еще утесы! Я стал вертеть это слово так и этак. Утесин не годится. В окончании есть что-то простоватое, мелкое, незначительное. Утесов? Мелькнуло у меня в голове. Да, да, Утесов. Именно Утесов. Наверное, Колумб, увидев после 3 месяцев плавания очертания Земли, то есть открыв Америку, не испытывал подобной радости. И сегодня я вижу, что не сделал ошибки. Ей-богу, моя фамилия мне нравится. И знаете, не только мне. Вот, например, Степану Степановичу Макаревичу тоже. «Никаких Степанов Макаревичей», — решил однажды он. «Отныне родные, близкие и вообще все люди на земле должны называть его не иначе, как Леонид Утесов». И в 20-х годах он сделал об этом публикацию в газете. Валентин Алексеевич Серохвостов тоже решил стать Леонидом Утесовым. А Жевжику Алексею Яковлевичу подходит только фамилия Утесов, а имя он оставляет свое. Тихону же Федосову кажется, что фамилия Утесов лучше звучит с именем Евгений. Стал бы уж заодно и Онегиным. Оно как-то привычнее. Все эти и множество других газетных вырезок я храню до сих пор как забавные курьезы. К сожалению, дело не всегда ограничивалось забавами. Некоторые поменяли свою фамилию на мою, чтобы удобнее было совершать неблаговидные, а то и уголовные дела. Об этом у меня тоже собрано немало газетных вырезок. Правде, в конце сентября 1936 года в отделе происшествий была напечатана заметка под заголовком «Авантюрист». В конце августа гражданин Н.В. Николаев, проживающий на Библиотечной улице в доме номер 18, Москва, познакомился на улице с каким-то человеком, который назвался артистом Леонидом Утесовым. Николаев пригласил нового знакомого к себе на квартиру. Гость остался у него ночевать. Проснувшись утром, Николаев обнаружил пропажу ряда вещей. Гость скрылся. В ночь на 13 сентября с гражданином Имхницким, проживающим на Покровском бульваре, дом 5, произошла такая же история.